Глава 53. Жак вышел проводить Жильбера. Они еще пару минут поговорили, попрощались, и Жак вернулся в кабинет. Когда он вошел, Джо стремительно писал что-то на доске. «Иначе как, что-то из этого интервью подбросило вам идею, Джо?» Джо улыбнулся, не переставая писать. «Это было очень познавательно. Я благодарен за то, что вы позволили мне присутствовать. Мы уже обсуждали некоторые из этих тем, но и второй раз послушать было неплохо. А что до многих других вопросов, которые задавал Жильбер? Мне они тоже были интересны, так что я рад, что он их озвучил». Жак присмотрелся к тому, что писал Джо. «А это?» Джо закончил и отступил от доски. «В последние пару дней у меня было некое предчувствие. После того, как мы с вами поговорили о том, как вы используете неокр, мысль только окрепла. И пока вы с Жильбером обсуждали вопросы во время интервью, она не отпускала меня. А теперь, похоже, картинка сложилась», — удовлетворенно произнес он. «По крайней мере, первый вариант». Джо отступил еще на шаг и всмотрелся в написанное. «Дело только за несколькими хитрыми математическими расчетами, которые по-настоящему продемонстрируют мощь этой идеи. Это то, над чем я сейчас работаю. Вот суть». Он указал на один раздел текста, увенчанный заголовком «DOGL». «Ваш коллектив замечательно продуктивен, Жак. Поскольку вы создали среду, в которой люди хотят остаться надолго, ваши мозги не утекают. И это дает вам возможность становиться все лучше и лучше в своем деле. В сущности, вы создали ситуацию, в которой все искуснее переходите из точки А в точку Б, потом в точку С, во всех разнообразных смыслах, в каких они представлены в вашем бизнесе. Этого ни в коем случае не случилось бы в среде с огромными допустимыми потерями, откуда люди уходят часто, а потому никогда не достигают такого уровня мастерства. К этому вы прибавляете свой изумительный метод постоянного совершенствования через созданный вами процесс неокр. Вы не просто оптимизируете путь от А к Б и С, делая его как можно более быстрым. Вы также постоянно изыскиваете способы перейти из точки А прямо в точку С, и все это становится возможным благодаря многочисленным усовершенствованиям, о которых мы говорили с тех пор, как я сюда приехал, включая вашу готовность выделять время на неокр, когда люди не работают непосредственно с клиентами, а вместо этого рассчитывают возможные усовершенствования. У нашей компании DRL Enterprises тоже замечательная продуктивность. У нас тоже очень низкая текучка и много долгожителей, так что наши мозги остаются при нас. Однако наш способ вдохновлять людей отличается от вашего. Мы фокусируемся на том, чтобы жизненная цель любого приходящего к нам работать человека была созвучна цели организации. Затем убеждаемся в наличии прямой связи между тем, что он делает каждый день, и его большой пятеркой для жизни. Иногда эта связь очевидна. Например, один из пунктов большой пятерки какого-то человека — создавать новые и интересные вещи. А его работа включает разработку дизайна экипировки для туристов. В других случаях связь бывает такая же непосредственная, хотя не обязательно столь же очевидная. Может быть, в большую пятерку входит желание оказывать положительное воздействие на жизнь других, а его роль в компании — поддержка по телефону. Мы помогаем ему понять, что, обеспечивая прекрасную поддержку клиентов с помощью нашей телефонной линии, он действительно улучшает жизнь людей, которым помогает. А иногда единственная связь с большой пятеркой заключается в том, что работа в DRL Enterprises каким-то образом дает человеку возможность делать, видеть или переживать то, чего он хочет, во внерабочее время. Например, уточнил Жак, может быть, наше гибкое расписание позволяет матери или отцу каждый день забирать детей из школы. Или наша политика творческих отпусков дает кому-то шанс каждый год отправиться на 4 недели бродить по джунглям. Или это может быть такая простая штука, как деньги, которые он получает, дающие ему возможность оплачивать уроки парашютного спорта. Короче говоря, наша высокая продуктивность является результатом постоянного выявления связей с большой пятеркой для жизни и старания сделать так, чтобы люди это понимали. Джо снова указал на название «Диоджео» на доске. То, что вы делаете, очень эффективно. Мы многого из этого не делаем, особенно с точки зрения процесса. Но то, что делаем мы, тоже эффективно. И вы многого из этого тоже не делаете, особенно если говорить о большой пятерке. Джо помолчал перед тем, как подвести итог. Так что, наверное, я не мог не задуматься и не ощутить азарта при мысли о том, насколько мощным инструментом они могли бы быть вместе, договорил за него Жак. Джо кивнул и улыбнулся. «Именно».